Подлинная история Соломона. Все друзья и знакомые знают о моем собрании кроликов. Именно собрании, а не коллекции. Ведь коллекционер собирает выборочно, а для меня представляет ценность любой кролик, пусть даже совсем заурядный. Как началась эта история, тема особая. Скажу только, что она связана с моей женой Клэр, у которой во времена нашего знакомства была потертая старенькая шубка из кроличьего меха. У меня дома в Голландии и во Франции, а теперь и в Тбилиси, сотни кроликов всех размеров. От миниатюрных, сделанных из камня, дерева, стекла, до огромных, почти в человеческий рост представителей этих самых симпатичных представителей живой природы. Ведь не случайно у всех народов братец-кролик важный персонаж сказок и историй. Есть у меня масса книжек о кроликах и даже кроличьи энциклопедии. В общем, я помешан на кроликах и иногда задумываюсь о том, какая судьба ждет моих друзей, когда меня уже не будет на этом свете. Друзья шлют мне почтовые открытки исключительно с кроликами. Я сильно облегчил для них сомнения по поводу того, что дарить мне на день рождения. Была у нас в Гааге приятельница, милейшая Коби-Липовски, голландка, прекрасно говорившая по-русски и помогавшая многим эмигрантам из Союза. Коби – прекрасная художница. На протяжении многих лет постоянно делала для нас с Клэр очаровательные рисунки на всевозможные кроличьи темы. На них кролики играют на скрипке, дирижируют, греются у камина, поют хором, попивают винцо, веселятся и горюют. В моей студии есть шкаф для бутылок, весь изукрашенный кроликами, купленный по случаю во Франции в туре. Он никак не хотел влезать в машину, но хозяева магазина, видя мое разочарование, взялись сами его доставить в Голландию, куда собирались летом к друзьям. Есть мексиканская скамейка с вырезанными на спинке кроликами, купленная в специальном магазине в Гааге, торгующем сельской мебелью из Латинской Америки. Есть и картины, и гравюры. Некоторые были написаны специально для меня, например, «Кролик, играющий на тубе». Его я получил в подарок от одного владельца гаража, тубиста-любителя. Он очень хотел продать мне машину, но я поставил условие: подаришь гравюру, куплю машину. Чтобы описать все мои богатства, потребовался бы обширный каталог. Как и в каждом государстве, в моем кроличьем сообществе нужен был президент или старейшина. В моем случае, впрочем, это скорее патриарх с заглавной буквы. Входящие в студии сразу обращают внимание на семейную группу, сидящую в специальных креслицах за старым фортепиано, папу, маму и двух маленьких детей. Об их истории я и хочу рассказать. Году в 1989 приезжаю на концерты в Клермон-Ферран, город в Аверни, где был очень хороший оркестр, которым руководил тогда блестящий скрипач Жан-Жак Канторов, мой старый знакомый по Нидерландскому камерному оркестру НКО, работавший там несколько лет концертмейстером. Позже в Финляндии он возглавлял оркестр Тапиола Синфоньетта. В моей программе в Клермоне были два солиста: сам Жан-Жак и замечательный контрабасист из Англии Дункан МакТитер, также игравший некогда в НКО. Дункан к тому времени уже оставил оркестр, вернулся в Англию и занимался сольным и камерным музицированием, а также успешно преподавал. Жан-Жак, продолжая много играть, начал дирижировать, возглавил оркестр и пригласил меня выступить с ними. Вместе они исполнили с оркестром виртуозный дуэт «Боттезини», а Дункан сыграл еще пару пьес, в частности, знаменитую «Элегию Форе». Замечательно. Приехал он из Лондона с контрабасом на своей машине. Сижу вечером в комнате отеля и читаю. Вдруг раздается звонок. «Спускайся ко мне в номер, есть хорошая бутылка виски». Иду к нему. Садимся пить дивный шотландский напиток и болтаем о том о сём, причем по-голландски. Мой английский был довольно примитивен, а русский Дункана остановился на известном слове из трех букв и классическом восклицании из трех слов. Так и сидим, общаясь на промежуточном наречии, освоенном в Голландии, так сказать «Lekkere goeie avond» – «приятного вечера». На следующий день, после репетиции, отправляемся побродить по городу. Везде предрождественская суета, празднично убранные витрины. Проходим мимо магазина детской одежды, и я вижу в витрине огромного белого кролика. «Зайдем?» — говорю Дункану. «Заходим». В магазине пусто. Только изысканно одетая мадам средних лет перекладывает вещи на полках. Мы здороваемся. Она спрашивает, чем может быть полезно. Собираю все свои познания во французском и даю понять, что меня очень интересует их белый кролик с витрины. Мадам извиняется и решительно заверяет, что это невозможно, он здесь исключительно для украшения. Я продолжаю невнятно лопотать, и она понимает, что перед нею не вполне нормальный тип, имеющий какое-то неясное отношение к этой породе. «Подождите, я попробую позвонить шефу», — говорит мадам и скрывается в глубине магазина. Мой Дункан уже не рад, что ввязался в эту историю. Через некоторое время она возвращается и сообщает, что шеф не против, но назначил сумасшедшую цену. Становится ясно, от меня хотят отделаться. Но фанатика таким банальным образом не остановить. Я выкладываю наличные, и растерянная дама начинает без особого успеха упаковывать в цветастую бумагу будущего сюлю. После концерта в Клермоне я возвращался в Голландию через Париж, где остановился на несколько дней повидаться со своим старым московским другом Вадиком Кончаловским. Наконец, накануне Нового года возвращаюсь в Голландию поездом. В одной руке чемодан, в другой руке портфель с партитурами, а под мышкой мой новый замечательный французский кролик. Впоследствии выяснилось, что он не француз, а еврей, к тому же ортодоксальный. Клэр встретила меня на перроне в Гааге, и я вручил ей рождественский подарок. Очень скоро стало ясно, что Сюля, он был так назван в честь моего училищного друга Изи Аграновского, которого все именовали исключительно Сюлей, станет главой всего моего кроличьего населения. Мы купили ему кресло, надели кипу, я подарил ему часы, галстук, пару браслетов с кроликами, и он занял почетное место за фортепиано, играть на котором, впрочем, так и не научился. Лапы не помещаются между клавишами. По прошествии 3 лет волей судьбы я снова оказался в Клермоне и опять в предрождественскую неделю. Работал с оркестром. Побывал на концерте сумасшедшего и гениального Иври Гитлиса, который своими трюками в салонных пьесах довел французских дам до экстаза. Примечание. Глава Иври Гитлис. Конец примечания. В свободное время много бродил по городу, на этот раз один. И случайно, проходя мимо знакомого уже магазина, вспомнил моего Сюлю. На этот раз в витрине были какие-то медведи, которые, конечно, меня не интересовали, но все же я зашел внутрь. Мадам меня вспомнила. Я опять напрягся и сказал ей, что Сюля несколько скучает по Франции, и я хотел бы подобрать ему невесту. Она очень смеялась и посоветовала посмотреть в паре магазинов неподалеку. Все было не то, и я почти оставил надежду, но, проходя мимо огромного супермаркета, на всякий случай завернул туда. На километровой длины полках лежали сотни разных зверюшек. Как назло, ни одного кролика. Уже направляясь к выходу, я вдруг заметил в глубине нижней полки нечто нежно-коричневое, протянул руку и вытащил невесту. Палевая, пушистая крольчиха с очаровательным выражением мордочки и длинными ушами. «Это она!» Почти в точности повторилась трехлетней давности история. Опять я ехал через Париж и с невестой под мышкой вышел поздно вечером на перрон в Гааге. Клэр, которая должна была меня встретить, на перроне не было. Я спустился вниз и длинным туннелем вышел на улицу. Шел тихий, мягкий снег. Подъезжает машина, в которой сидит моя жена. Я стою и жду. Чемодан в одной руке, невеста в другой. Наконец из машины вылезает Клэр, и в руках у нее я с изумлением вижу Сюлю. Мы, не сговариваясь, знакомство жениха и невесты произошло совершенно спонтанно. Это была любовь с первого взгляда. Теперь у Сюли и Люшье двое детей. Они счастливы, хотя и несколько запылились, а я не решаюсь отдать их в чистку. Кстати, из поездки симфониетты по Америке мы тоже не вернулись с пустыми руками. Джордж теперь исполняет Сюлину роль патриарха во Франции, а его американский приятель с длиннющими ушами неизменно сопровождает Клэр в машине, куда бы она ни ехала. Еще одно необыкновенно трогательное существо с надписью «Вы, конечно, не Банни, но один из Банни любит вас» — подарок жены. Долгие годы сопровождала меня во всех моих концертных путешествиях. Уходя на репетиции, я оставлял этого кролика, вернее, крольчиху, на подушке в номерах отелей. Все без исключения женщины, занимавшиеся уборкой, трогательно относились к моему, так сказать, гастрольному питомцу, и когда я возвращался в чистую комнату, всегда заставал Банни, аккуратно укрытую одеялом. Особенно полюбилась она горничным португалкам в женевском отеле «Де Мюди», где я постоянно жил в комнате 107, когда на протяжении 5 лет был шефом женевского оркестра. К моей крольчихе они так привыкли, что когда в один из приездов я забыл ее дома, мои португалки были сильно обеспокоены. Что случилось с вашим кроликом? А за несколько лет до того произошла поистине драматическая история. Летом мы отправились во Францию, где сняли дом на 3 недели между Бордо и Сан-Себастьяном. Собственный дом в Ардеше мы приобрели позднее, в 1995 году. Примерно на половине пути остановились переночевать в маленьком отеле вблизи от дороги. Когда вошли в комнату, я, как всегда, вытащил Банни и уложил в кровать. Сами же мы отправились плавать в бассейн, а потом ужинать в очень симпатичный ресторанчик. Проужинали допоздна. Я всегда удивляюсь, как в этих французских заведениях незаметно течет время. Тебя никто не торопит. Блюда приносят, не наступая на ноги. Спать улеглись уже после 12, а утром встали рано и отправились дальше. Приехав на место, я начал разбирать чемодан, и, о ужас, не обнаружил моего кролика. Исчез бесследно. По всей видимости, забыт в комнате отеля. Мобильных телефонов тогда еще не было. Я стал уговаривать Клэр немедленно ехать в ближайшую деревню. Дом наш стоял в лесу, и позвонить из автомата в отель. «Но что я буду им говорить?» — отвечает она. «Надо мной будут смеяться». Все же я уговорил ее. В отеле долго не могли понять, чего от них хотят. Но когда поняли, ответили, что никакого кролика не находили. Я был безутешен и сразу решил на обратном пути обязательно заехать туда. Проблема была в том, что после отдыха мы ехали дальше на концерты в Италию, и нам пришлось бы сделать крюк километров эдак в 600. Однако мы его сделали. Подъезжаем к злополучному отелю и не можем решить, кому идти на разведку. Пошел я. Вхожу в холл с бьющимся сердцем. Готовлюсь к расспросам. И вдруг вижу уже издали, на доске для ключей висит мой кролик. Оказалось, что его нашли завалившимся за стенку кровати уже после нашего звонка. Представляете себе мое торжество? Я мог бы продолжать этот разговор еще долго. Ограничусь лишь двумя историями. В прелестном маленьком городке Буран в Голландии мы с симфониеттой ежегодно играли благотворительные концерты, которые организовывал местный ротори-клуб. В прекрасно отреставрированной церкви размещалось до 500 человек. Мужчины и женщины в вечерних туалетах были очень благодарны публикой. Окрестности города знамениты своими фруктовыми садами, и после первого концерта нам всем подарили по ящику прекрасных яблок. Благодаря мэра за подарок, я со сцены обещал, что на следующий год мы приедем играть, но за груши. И что вы думаете? Через год мы получили груши. Еще годом позже были груши, яблоки и бананы. А однажды после концерта мэр, каким-то образом узнавший о моих пристрастиях, публично преподнес мне на сцене маленького бронзового кролика с выгравированной датой концерта и надписью «Бурен». О фруктах уж и не говорю. Последний раз я там дирижировал году в 1995. Тогда произошло нечто совершенно потрясающее. После обычного фруктового подношения мэр, напомнив публике об известной уже всем странности дирижера, объявил, что у него есть для меня еще один специальный подарок. Он обратился в зал, и на сцену поднялась милая девушка с корзиной в руках. Мэр запустил туда руку и вытащил за уши маленького, пушистого и совершенно очаровательного кролика. Последующие пару минут под веселые выкрики зала и аплодисменты я, обалдело улыбаясь, стоял на сцене с кроликом на руках. Это был мой последний концерт в этом городе. Звездный час, так сказать. А в июне 2002 года я приехал в Штутгарт репетировать с оркестром программу для моцартовского фестиваля в Вюрцбурге. Останавливаюсь в маленьком уютном отеле рядом с репетиционным залом. Особенность отеля в том, что после 8 вечера персонал уходит. Если ты приезжаешь в отель позже 8, ты должен набрать на табло кодовое слово. Открывается дверь, и ты берешь ключ от своего номера. Утром перед отъездом в Штутгарт звонит моя импресарио. Я говорила с Сабиной из оркестра. Кодовое слово для тебя — Хазе. Ну, конечно, и там уже знают. Не кролик, конечно, а заяц, но все же родственник.